Вильям Шекспир, сонет 74. С английского. Ну, успокойся. В дни, когда во строк, навек я смертью буду взят под стражу, одна живая память этих строк еще переживет мою пропажу. И ты разыщешь, их перечитав, что было лучшею моей частицей, вернется в землю мой земной состав, мой дух к тебе, как прежде, обратится. И ты поймешь, что только прах исчез, не стоящий нисколько сожаления, то, что отнять бы мог головорез, добыча ограбления, жертва тления. А ценно было только то одно, что и теперь тебе посвящено.